Когда-то их было 7. Знаешь ли ты, что это означает? Когда-то орденов вашей веры было 7. Старая история. Она правдива? Девушка пожала плечами. Это ваша вера, не моя. Я мало знаю о ее истории. Он взглянул на лагерь, на его пугливых обитателей. Эти люди все придерживаются твоих верований. Она тихо рассмеялась и покачала головой. Путем солнца и луны здесь иду только я. Среди нас есть ищущие, восхожденцы, почитатели кумбраэльского бога и даже некоторые приверженцы твоей веры. Мы связаны не верованиями, а своими дарами. Всех этих людей сюда привел Эрлин? Некоторых. Когда он привел сюда меня, здесь были только Харлик и некоторые другие. Остальные пришли позже, спасаясь бегством от страхов и ненависти, которые вызывают такие, как мы, призванные своим даром. Это место, — она указала на окружающие их руины, — некогда тут пребывала великая сила. Одаренные были в этом городе под защитой, под надежной защитой. Отзвук тех времен по-прежнему достаточно силен, чтобы призвать нас. Ты ведь чувствуешь его, верно? Вайлин кивнул. Здешняя атмосфера казалась ему менее гнетущей теперь, когда он понимал ее смысл. Норта говорил, тебе снятся дурные сны об этом городе, о том, что здесь произошло. Не всегда дурные. Иногда я вижу то, что было до его гибели. Тут было множество чудес, город художников, поэтов, певцов, скульпторов. Они так много узнали, столь многому научились, а они чувствовали себя неуязвимыми, думая, что им не нужно иной защиты, кроме одаренных, что живут среди них. Они поколениями жили в мире, у них не было воинов. И когда пришла буря, они встретили ее нагими. Буря? Много веков назад, до того, как на эти берега явился наш народ, и даже до Ланаков и Сиорда, таких городов, как этот, было множество. Эта земля была богата людьми и красотой. А потом пришла буря и разметала все это. Буря стали и извращенного могущества. Они смели одаренных, которые им противостояли, и обрушили всю свою ненависть на этот город, город, который они ненавидели сильнее всего. Она умолкла, содрогнулась и плотнее закуталась в свою шаль. Здесь насиловали и убивали. Здесь заживо жгли детей, и люди ели плоть других людей. Тут побывали все ужасы, какие только можно вообразить. Кто они были? Те люди, которые это сделали. Она слабо покачала головой. В снах ничего не говорится о том, кто они были и откуда взялись. Думаю, потому что народ, который здесь жил, этого тоже не знал. Мои сны — отзвук их жизней. Они показывают мне лишь то, что знали они. Она на миг прикрыла глаза, изгоняя из памяти эти воспоминания, потом аккуратно сложила платок, лежавший у нее на коленях, и протянула его Вайлину. «Не могу», — сказал он. «Он же принадлежал твоей матери». Ее руки в перчатках взяли его руку и насильно вложили в нее платок. «Это подарок. Я многим тебе обязана, и не могу отблагодарить ничем, кроме этого». Вечером они поужинали парой кроликов, которых принес с охоты Норта, и попотчевали Селлу веселыми историями об их детстве в Ордене. Как ни странно, истории казались старыми, как будто они двое старцев, вспоминающих давно минувшие дни. Вайлину пришло в голову, что для Норты Орден стал всего лишь частью прошлого. Он ушел вперед, и Вайлин с братьями перестали быть его семьей. Теперь у него была Селла. Селла и прочие одаренные, что ютились среди этих развалин. «Оставаться здесь небезопасно, знаешь ли», — сказал Вайлин Селли. «Ланаки не станут вечно мириться с твоей боевой кошкой, а аспект Тендрис рано или поздно отправит более многочисленную экспедицию, чтобы раскрыть тайну этого места». Она кивнула, ее руки задвигались в свете пламени. «Нам скоро придется уйти. Есть и другие убежища, мы их разыщем». «Идем с нами», — предложил Норта. «В конце концов, у тебя куда больше прав присоединиться к этому странному обществу, чем у меня». Вайлин покачал головой. «Я принадлежу к Ордену, брат, ты же знаешь. Я знаю, что если ты останешься с ними, В будущем тебя не ждет ничего, кроме войн и убийств. А как ты думаешь, как они поступят, узнав твою тайну?» Ваэлин пожал плечами, чтобы скрыть свое смущение. Разумеется, Норта был прав, но его решение было неколебимо. Невзирая на груз множества тайн и на пролитую им кровь, невзирая на тоску по Шерин и сестре, с которой он так никогда и не встретится, Ваэлин знал, он принадлежит к ордену. Он поколебался, прежде чем сказать то, что, как он знал, следовало сказать теперь. Он слишком долго хранил эту тайну, и вина тяготила его слишком сильно. «Твоя мать и сестры в северных пределах», — сообщил он Норте. «Король нашел там место для них после казни твоего отца». Лицо Норты осталось непроницаемым. «И давно ты об этом знаешь?» «Со времен испытания мечом. Надо было сказать тебе раньше, прости меня. Я слышал, что владыка башни Альмирна терпимо относится к иным верам в своих землях. Вы можете найти убежище там». Норта смотрел в огонь. Лицо у него было напряженное. Селла обняла его за плечи и положила голову ему на грудь. Норта погладил ее по волосам, и лицо у него смягчилось. «Да, надо было сказать раньше», — ответил он Ваэлину. «Но спасибо, что сказал хоть теперь». Из темноты выбежали ребятишки и, смеясь, сгрудились вокруг Норты. «Сказку!» — потребовали они. «Сказку! Сказку!» Норта пытался их унять, говорил, что слишком устал, но они донимали его все настойчивее, пока он, наконец, не сдался. «Про что же вам сказку?» «Про битвы!» — воскликнул один мальчонка, усаживаясь к костру. «Не про битвы!» — возразила девчушка, в которой Ваэлин признал то самое перепуганное дитя, которое видел днем в лагере. «Про битвы скучно, про страшное!» Она забралась на колени к Селли и устроилась поудобнее. Другие дети подхватили ее крик, и Норта махнул им, чтобы они замолчали. Лицо у него сделалось нарочито серьезным. «Хорошо, вот вам страшная сказка. Но...» — тут он поднял палец. «Эта сказка не для тех, кто слаб духом и может обмочиться со страху. Это самое жуткое и ужасное из всех историй, и когда она закончится, вы, возможно, станете проклинать меня за то, что я ее вам поведал». Он понизил голос до шепота, и дети сдвинулись теснее, чтобы лучше слышать. «Это история о ведьмином ублюдке». То была старая история, которую Ваэлин отлично знал, о том, как приверженная тьме ведьма из Ренфаэльской деревушки обманом заставила деревенского кузнеца лечь с нею, и как от их союза родилось гнусное создание в обличии человеческого мальчика, которому было суждено уничтожить деревню и погубить родного отца. Он подумал, как странно рассказывать такую историю этим детям, при том, что чаще всего ее рассказывают в качестве примера того, как опасно иметь дело с тьмой. Однако ребятишки жадно, широко раскрытыми глазами, слушали, как Норта начал свой рассказ. В самой мрачной чаще, самого мрачного из лесов древнего Ренфаэля, задолго до дней королевства стояла одна деревушка. А в деревушке той жила ведьма, прекрасная собою, но сердцем чернее черной ночи. Ваэлин тихонько встал и пошел через темные руины в главный лагерь, где глаза, полные подозрения, смотрели на него из импровизированных шалашей. Кое-кто опасливо кивал ему, однако ни один из одаренных не заговорил с ним. «Они наверняка знают, что я один из них», — думал Ваэлин. «Но все равно боятся меня». Он направлялся к зданию, где пробудился нынче утром, к тому, которое Норта назвал библиотекой. В дверях светился слабый свет, и Ваэлин немного помедлил у входа, чтобы убедиться, что внутри не слышно голосов. Он хотел побеседовать с Харликом, бывшим библиотекарем, наедине. Харлик сидел и читал у огня. Дым уходил сквозь дыру в потолке. Приглядевшись к очагу, Ваэлин обнаружил, что топливо в нем необычное. Вместо поленьев пламя лизало свернувшиеся, почерневшие страницы и пузырящиеся кожаные переплеты. Подозрения Ваэлина подтвердились, когда Харлик перевернул последнюю страницу своей книги, закрыл ее и швырнул в огонь. «Мне когда-то говорили, что сжечь книгу — это неслыханное преступление», — заметил Ваэлин, вспомнив одно из многочисленных матушкиных наставлений о том, как важно учение. Харлик в страхе вскочил на ноги и опасливо попятился. «Что вам нужно?» — осведомился он. Из-за дрожи в голосе его слова звучали совершенно не угрожающе. «Поговорить». Вайолин вошел и присел на корточки возле огня, грея руки и глядя, как горят книги. Харлик ничего не ответил и скрестил руки на груди, не глядя в глаза Вайолину. «Вы одаренный», — продолжал Вайолин. «Наверняка одаренный, иначе бы вас тут не было». Харлик бросил на него взгляд. «Вы хотите сказать одержимый, брат? Вам незачем меня бояться. У меня есть вопросы». Вопросы, на которые, возможно, сумеет ответить человек-ученый, особенно обладающий даром. «А если не сумею?» Вайолин пожал плечами. «Поищу ответов где-нибудь еще». Он кивнул на огонь. «Для библиотекаря вы, похоже, крайне неуважительно относитесь к книгам». Харлик ощетинился. Его гнев пересилил страх. «Я отдал жизнь служению знаниям. И не стану оправдываться перед тем, кто всего лишь усеивает королевство трупами». Вайолин кивнул. «Как вам будет угодно, сударь. И все же я хотел бы задать вам свои вопросы. Хотите, отвечайте, хотите, нет, выбор за вами». Харлик молча поразмыслил, потом вернулся к застеленному мехом табурету у очага, сел и осторожно посмотрел в глаза Вайолину. «Что ж, спрашивайте». «Седьмой орден веры действительно уничтожен?» Харлик сразу потупился, его лицо вновь омрачилось страхом. Он долго молчал, а когда заговорил, то заговорил шепотом. «Вы явились сюда, чтобы меня убить?» «Я здесь не из-за вас, сами знаете». «Однако вы разыскиваете седьмой орден?» «Я разыскиваю его, служа вере и королевству». Он нахмурился, до него дошло, насколько важно то, что сказал Харлик. «А вы что, сами из седьмого ордена?» Харлик, похоже, был потрясен. «Вы хотите сказать, что вы этого не знаете? Зачем же еще вы сюда явились?» Вайолин не знал, то ли расхохотаться, то ли дать этому человеку оплеуху от бессилия. «Я приехал искать своего брата-беглеца», — терпеливо сказал он Харлику. «Не зная, что я тут найду. Мне кое-что известно о седьмом ордене, и я хочу знать больше, только и всего». Лицо у Харлика окаменело, как будто он опасался, что любое проявление эмоций может ему навредить. «Вы бы стали выдавать тайны своего ордена, брат?» «Нет, конечно». «Так и не ждите, что я стану разглашать тайны своего. Вы можете подвергнуть меня пыткам, я знаю, но я ничего не скажу». Вайолин увидел, как дрожат руки Харлика, лежащие у него на коленях, и невольно восхитился его мужеством. Он считал, что седьмой орден, если он все еще существует, это злокозненная кучка одержимых, тьмой заговорщиков. Но этот перепуганный человек и его скромное мужество говорили о чем-то другом. «Правда ли, что это седьмой орден организовал убийство аспектов Сентиса и Морвина?» Осведомился он более резко, чем намеревался. «Правда ли, что они пытались убить меня во время испытания бегом? Правда ли, что они обманом заставили Хентеса Мустера убить своего отца?» Харлик съежился и издал звук, похожий не то на всхлип, не то на смех. «Седьмой орден хранит тайны», — произнес он, как будто цитировал. «Он использует свои знания, служа вере. Так было всегда. Несколько веков назад была война. Война между орденами, развязанная седьмым орденом». Харлик покачал головой. «Война возникла внутри самого седьмого ордена. Он раскололся изнутри, и прочие ордена оказались втянуты в конфликт. Война была долгой и ужасной, погибли тысячи. Когда она окончилась, выживших членов седьмого ордена и простонародье, и знать боялись до безумия. Конклав решил, что седьмой орден скроется из фьефов и больше не будет показываться народу. Дом его был разрушен, книги сожжены, братья и сестры рассеялись и скрылись. Однако вера требует, чтобы орденов было семь, зримых или незримых. Вы имеете в виду, что на самом деле седьмой орден так и не был уничтожен, что он действует в тайне? Я и так сказал вам слишком много». Не требуйте большего. А аспекты это знают? Харлик зажмурился и ничего не ответил. Вайлин внезапно рассвирепел. Он сгробастал его за грудки, сдернул с табурета и прижал к стене. Аспекты знают? Харлик съежился, обмяк у него в руках и испуганно забормотал, брызжа слюной. Конечно, знают. Они все знают. Слова Харлика попали в точку. Воспоминания хлынули потоком. То выражение в глазах мастера Соллиса, когда он впервые произнес «когда-то их было семь», испуг аспекта Элеры при этих же словах, и то, как Солис переглянулся с ней после их рассказа о темных способностях Одноглазого, и понимание в глазах аспекта Орлина. «Я, наверное, дурак», — сказал он себе, что не увидел этого сразу. «Аспекты веками лгали верным». Он отпустил Харлика и вернулся к очагу. Книги уже почти обратились в пепел. Кожаные переплеты покорежились и обуглились. «А другие одаренные этого не знают, верно?» — спросил он, снова взглянув на Харлика. «Они не знают, кто вы». Харлик покачал головой. «Вы здесь с заданием?» «Я вам больше ничего не могу сказать, брат». Голос у Харлика был напряженный, но полный решимости. «Не спрашивайте, прошу вас». «Как вам угодно, брат». Он направился к двери, выглянул наружу, посмотрел на залитые лунным светом развалины. «Буду вам признателен, если вы не станете упоминать о том, что брат Норта выжил в отчетах, адресованных вашему аспекту». Харлик пожал плечами. «Брат Норта не моя забота. Спасибо». Он несколько часов бродил в развалинах, и воспоминания неслись в его голове бурным потоком. Они знали все это время. Они знали. Вайлин не мог решить, отчего он в таком смятении, от того, что ощущает себя преданным, или причина лежит глубже. Аспекты воплощают все достоинства веры. Они сами — суть веры. И если они лгали... «Лучше бы ты и правда отправился с нами». Он поднял глаза и увидел Норту, примостившегося на массивном обломке поваленной статуи. Вайлин не сразу опознал мраморную голову бородатого мужчины с выражением лица, говорящим о глубоких раздумьях. Очевидно, одно из городских светил, увековеченное в камне. Кто это был, философ или король? А может, и бог? Вайлин прислонился к колбу статуи, провел рукой по глубоким морщинам на челе. Кто бы это ни был, ныне он забыт. Всего лишь огромная каменная голова, которая ожидает, пока века обратят ее в пыль, в городе, где не осталось никого, кто помнил бы ее имя. «Я не могу», — сказал он, наконец, Норте. «Теперь ты уже говоришь не столь уверенно». «Может быть. Но все равно мне многое нужно узнать, и ответы я могу найти только в Ордене». «Ответы на что?» «Что-то растет, угроза, опасность, что-то, что грозит нам всем. Я уже давно это чувствовал, хотя осознал только теперь. Вайлин не стал этого говорить. У Норта теперь новый путь, новая семья. Если поделиться с ним, это станет для него лишней ношей». «Мы все ищем ответы, брат», — сказал он. «Хотя ты, кажется, свои уже отыскал». «Это правда». Норта спрыгнул со статуи и протянул ему свой меч. «Возьми и его вместе с талисманом. Будет тебе лишнее доказательство». «Он может тебе пригодиться. Дорога в северные пределы долгая и опасная. Этим людям понадобится твоя защита». «Защищать можно по-разному. А я уже пролил достаточно крови этим мечом. Я намерен дожить до конца своих дней, больше не лишая никого жизни». Вайлин взял меч. «Когда вы уйдете?» «Зимы ждать не имеет смысла. Однако убедить остальных может оказаться непросто. Некоторые из них живут здесь уже много лет». Он помолчал. Выражение его лица неожиданно сделалось застенчивым. «А медведя я не убивал». «Что-что?» «Во время испытания глушью я его не убивал. Шалаш, который я построил, рухнул от ветра. Я был в отчаянии, я замерзал, я блуждал в снегу. Я нашел пещеру и решил, что это ушедшие привели меня в убежище. Увы, живший там медведь не любил гостей. Он гнался за мной несколько миль и загнал на край обрыва. Мне удалось ухватиться за ветку, а медведю не повезло. Однако я довольно долго им кормился. Ваэлин расхохотался. Смех странно звучал тут, среди руин, очень неуместно. «Ах ты, врунишка!» Норто усмехнулся. «Это главный мой талант, не считая стрельбы из лука». Он перестал улыбаться. «Мне будет не хватать тебя и остальных тоже. Однако не могу сказать, что сожалею о том, что я сделал с владыкой битв». Они вернулись в лагерь, подбросили дров в затухающий костер и несколько часов беседовали об ордене и своих братьях. Когда Норто наконец ушел в шалаш, который он делил с Селлой, Ваэлин закутался в плащ, зная, что утром проснется рано и уйдет, не прощаясь. И прежде чем провалиться в сон, он понял, почему. «Мне хочется остаться».